недейственный яд. Один христианин впал в жестокую нужду. Не только жить ему было не на что, но многим он был должен, и отдать было нечем. А те, кому он был должен, совсем замучили его, требуя вернуть долги. Никакой надежды заработать денег у него не осталось, и он впал в полное отчаяние. Нет греха тяжелее, ведь и окаянный Иуда, если бы не отчаялся, мог бы еще покаяться за свой страшный грех и получить прощение от Всеблагого Господа, но вместо того он пошел и удавился. Вот и тот бедняк, хоть и был он христианином, в отчаянии своем ничего не смог придумать, кроме как покончить жизнь самоубийством. А за помощью в этом страшном замысле он обратился к волхву Иудею, попросил у него смертельного яда. «Яд я беру для себя самого, а в уплату ты возьмешь все то немногое, что останется после моей смерти, домишко и все, что в нем еще есть». Иудей, враг христиан и друг бесов, исполнил просьбу и дал ему смертоносного питья. Взял христианин страшную чашу и понес ее домой. Жутко стало ему по дороге, ведь час назад смерть была только в его мыслях, а теперь он держал ее в самых своих руках. Когда выпьет он эту последнюю чашу, пути назад не будет. Навек погибнет и тело его, и душа. От ужаса он не мог идти дальше. Мысли и чувства вихрем кружились в нем, и невидимые злые духи, как хищные птицы, уже терзали его душу. Он едва не потерял сознание, но выпрямился, осенил чашу крестным знамением и залпом выпил. Выпил и остался стоять посреди улицы. Не повредило ему страшное питье. Ничего не понимая, пришел он в свою лачугу и бросился на убогое ложе. Мысли все кружились вихрем, не складывались во что-то ясное. Может быть, он и понял бы, что случилось и зачем. Может быть, хотя бы спасенный от неминуемой смерти вдумался, от какого греха отвратил его Бог. Да тут в дверь заколотил самый главный его взаимодавец и грубо закричал: «Не прячься, негодяй! Я знаю, что ты дома. Не отступлю от твоего порога, пока не вытрясу из тебя все до последнего медика». Со стоном схватился бедняк за голову, понял, что выхода по-прежнему нет, вскочил, бросился к двери, отодвинул засов и крикнул прямо в лицо заимодавцу: «Вот, иду за деньгами, что я тебе должен, жди меня. Без денег я не вернусь». А про себя добавил: «Верно ведь, не вернусь уже ни с деньгами, ни без денег. И скорее мимо, к волхву». «Дай мне яду посильнее», — сказал он Иудею, войдя в его дом. «Видя, что тот не подействовал». Иудей удивился, видя его в живых, и дал ему самого сильного яда. Медленно в раздумье пошел христианин в сторону дома. Конечно же, дома ему нечего было делать. У порога, скорее всего, ожидал его все тот же взаимодавец, а может быть и другие с ним. Но и торопить последние мгновения он не хотел. Он и после первого-то раза не пришел в себя. Однако отступать было некуда, и сколько ни тяни, окончать было надо. Он перекрестил чашу и выпил ее до дна. Ничего. Он был жив. Он был цел, здоров, яд снова не подействовал. «Но и обманщики эти волхвы», — подумал он, придя в себя. Или уж и этот наш совсем неискусный? Только голову людям морочит, а сам даже яда составить не может. И он повернул обратно. Ворвавшись в дом волхва, он закричал. «Ты опять обманул меня, лживый иудей! Снова ты дал мне не яд, а неизвестно что! Разве с такими вещами шутят?» Иудей даже побледнел. «Ты пил то, что я тебе дал?» — в изумлении еле выговорил он. «Еще бы! Все до капли, а толку чуть!» После долгого молчания Иудей спросил. «А что ты делал, когда пил этот яд? Может быть, ты говорил какие-нибудь заклинания, или кто-нибудь тебя научил что-то съесть или выпить перед тем, как принимать яд?» «Да ничего я не делал. Просто выпил и все», — нетерпеливо ответил бедняк. «Не может быть», — твердо сказал пришедший в себя волхв. «Это самый сильный, совершенно смертельный яд, действующий мгновенно. Смотри, вот я беру ту же бутыль и наливаю из нее всего лишь несколько капель». Он взял миску, налил в нее похлебки из горшка и капнул из сосуда, из которого лишь несколько минут назад наливал страшное питье христианину. Подойдя к порогу, он свистнул собаку и поставил перед ней миску. Собака жадно накинулась на похлебку и в ту же минуту издохла. Теперь побледнел христианин. Мучительное размышление отразилось на его лице. Наконец он воскликнул. «Нет, я ничего не делал с этой чашей. Я только осенил ее крестным знамением». Иудей помолчал, а потом с трудом выдавил из себя. «Значит, этот-то знак, это ваше странное действие и победило яд. Другого объяснения нет». Оба почувствовали себя совершенно обессиленными и опустились на скамью. А потом Иудей сказал: «Веди меня к вашему главному, к начальнику христиан. Я должен все узнать от него». Вместе пришли они к Иоанну и рассказали всю историю, ничего не утаив, а Иоанн молча слушал их. «Объясни же мне, в чем сила вашего страшного знака? Почему знак креста побеждает все мои чары и прогоняет смерть?» — заключил свою речь Иудей. «Ты ведь знаешь, чей именно крест? Орудие чьей позорной казни изображает наше крестное знамение?» — спросил его Иоанн. «Да», — с огромным напряжением отвечал Иудей, — «вашего учителя Иисуса, который и сам себя объявил Сыном Божиим, Христом Спасителем, но учил тому, чего нет в Писании, чему не учил нас Отец наш Моисей. Он смущал своими странными учениями народ Божий, поэтому его и казнили позорной казнью на кресте. С глубокой любовью и лаской, глядя прямо в глаза ему, Иоанн начал свой рассказ. Слова Иоанна взяты из его Евангелия и посланий. «Закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа, Сына Божия. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он в мире был тот, через кого мир начал быть, и мир его не познал. Он пришел к своим, к своему народу, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божиими. Вот откуда великая власть, которую имеет крестное знамение, знак нашей веры в величайшую любовь Божию. Господь Иисус Христос умер за нас, а выше этой любви не бывает. Долго длился рассказ Иоанна. Он рассказывал о том, как воплотился Господь Иисус Христос, как учил Он людей и дал им главную заповедь — любить друг друга той же любовью, которой Он Сам возлюбил людей. О Его чудесах, тех, которые Иоанн видел своими глазами, о Его добровольном страдании и смерти, о Его воскресении, которым Он победил смерть, о том, как являлся Он, воскресший Своим ученикам, а потом вознесся на небо к Богу Отцу, и о том, как в день Пятидесятницы Дух Святой осенил учеников, научил их всякой премудрости, и так родилась Церковь, и как она распространилась по миру, и о том, кто же такие христиане и какую силу дает им Бог. Я рассказал тебе о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши, — завершил свою речь Иоанн. Мы, ученики Его, видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. «Я хочу тоже быть с Ним и с вами», — тихо и твердо сказал Иудей, когда Иоанн смолк. «И если, как ты говоришь, в крещении верующий умирает с Христом и воскресает вместе с Ним, я хочу так умереть и воскреснуть для новой жизни с Ним». Взяв его за руки и взглянув ему в самое сердце, Иоанн ответил: «Река рядом, сейчас мы пойдем с тобой и совершим святое крещение. Но здесь еще одна душа, несчастный христианин, который от страшной нужды и лишений забыл о Боге своем, и только великой благодатью Божией и избег непоправимого и ужаснейшего греха. Ни ты, ни я не будем христианами, если не поможем ему». Обернувшись к бедняку, он сказал: «Принеси со двора охапку сена». Тот опрометью бросился во двор и принес сено. Иоанн перекрестил охапку и вознес к Богу молитву: «Боже милосердный, Господи Иисусе Христе, яви силу креста Твоего на этом сене, и во спасение этих рабов Твоих обрати его в злато». И тотчас куча сена обратилась в кучу золота. «Этого хватит тебе, чтобы заплатить долги, и чтобы больше не впадать в новое, а в достатке содержать свой дом. Иди же и впредь не греши», — сказал Иоанн бедняку, и, взяв Иудея за руку, повел его к реке креститься.